Глава вторая. «Ника, я дома!» Я стремительно запихнула в рот кусок пиццы, чтобы поскорее доесть, и сорвалась с места. Я так ждала своего брата, что уже успела мысленно поссориться с ним и помириться. «Тёма, привет!» Обманчиво спокойно начала я, выйдя в коридор. Скрестила руки на груди. «Как дела на занятиях?» «Преподаватель ко мне придирается», — пожаловался Артём. «Я играю все правильно, а он вместо того, чтобы похвалить, говорит. Ты играешь как робот, Артём, в твоей музыке нет души. Ну а я ему...» «Это все не важно», — отмахнулась я. «Скажи-ка мне лучше другое, кто такой Рома, а?» «Рома?» Артём повесил куртку на крючок и повернулся ко мне. «Ты про моего одноклассника, который выиграл в прошлом месяце Олимпиаду по физике?» «Я не виноват, что он оказался умнее меня. Хватит уже мне об этом напоминать». Я сделала вид, что задумалась. «Ну нет, вряд ли тот, кто приходил сегодня, физик. Он и школу-то не факт, что закончил. Весь в черном и явно старше. Кто это такой, Артём?» Напала на него я. «А, немного испуганно потянул брат. Ну, это просто... один мой знакомый». «В музыкальной школе познакомились?» — иронично уточнила я. «Ну, да, вообще-то». «Да хватит. С кем ты связался, Тём? У него же на лице написано «будущий мафиози». «Не придумывай, Ника», — закатил глаза Артём. «Он нормальный парень». «Нормальные парни не из-за игр...» Я осеклась. Брат бросил на меня заинтересованный взгляд. «Неважно, что он от тебя хотел». «Не знаю. Меня же не было дома, когда он приходил». «Ну, логично». «Держись от него подальше», — отрезала я. «Он плохая компания». «Сестренка, я уже не маленький. Я и сам могу разобраться, и поверь мне, это не так. Ладно, мне уроки надо делать. Позже еще к репетитору». «Надо же, считает себя взрослым. Вот отправлю назад к родителям, если слушаться не будет. Артём живет со мной в квартире нашей покойной бабушки. Вообще предполагалось, что я буду жить в ней одна, ведь от нее до универа рукой подать. Но вскоре именно в этом городе нашлась лучшая музыкальная школа, поэтому Артёма переселили ко мне. А я и не против, будет под моим присмотром». «Ладно, иди учись», — разрешила я. «Надеюсь, я больше не увижу этого Рому». Артём пробормотал что-то себе под нос и поспешил в свою комнату. Я же отправилась в свою. Нашла телефон и набрала номер Юли. «Привет, не могу говорить, я в парикмахерской», — начала была подруга. «Срочное дело!» — перебила ее я. «Срочное? Сейчас!» В трубке послышали шаги, и Юля куда-то вышла. «Ладно, говори, что случилось». Я быстренько выложила ей всю историю знакомства с Ромой в подробностях. И про малышку не забыла упомянуть. Особенно подчеркнула кожаную куртку как знак принадлежности к бандитам или мафиози. «Да ты понравилась ему!» Подруга моя услышала только то, что хотела. «Он заигрывал с тобой? А ты? Его за преступника какого-то приняла? Да с чего ему со мной заигрывать? Я же... Да и не о том речь, мой брат с ним общается, да еще и тайна от меня». «Что значит тайна?» — уточнила Юля. «Будь это прям тайной, Рома не заявился бы в вашу квартиру. Но я никогда о нем не слышала, Тёма мне ничего про него не рассказывал». «И что с того? Ник, твой брат уже взрослый мальчик, он не обязан прям все тебе рассказывать». «Но так было всегда». «Дети взрослеют, Ника». Юля вздохнула. «Слушай, не забивай себе этим голову. Артём благоразумный парень, я уверена, что ни в какую плохую компанию он себя заманить не даст. А Рома? Ну, может, это просто случайный знакомый или не такой плохой, как тебе показалось». «Ты просто его не видела», — всплеснула руками я. «Один только его взгляд чего стоит, а это его ухмылочка». «О-о-о», — потянула подруга. «Понятно. Знаю я, в чем там дело, просто кое-кто запал». «Не говори глупостей. В общем так, сегодня у Артёма в 7 репетитор, в 8 он закончит. И я более чем уверена, что этот Рома попытается с ним встретиться». «И как ты намерена помешать встрече? Следить за ним будешь?» «Какая у меня проницательная подруга». Я многозначительно промолчала. «Ну, Ника, ну ты серьезно?» Встречаемся около дома репетитора без 10:08. Адрес я скину. Бедный Артем. Вместо старшей сестры достался надзиратель. «Так ты со мной?» — уточнила я. «А куда ж деваться?» «Может, увижу Рому, покорителя Никиного сердца?» «Мое сердце никто не сможет покорить», — отрезала я. «Все, до связи». Отношения — это не для меня. Я уже давно для себя решила. Популярностью у противоположного пола я никогда не пользовалась, но раньше это не мешало мне влюбляться снова и снова и мечтать о взаимности. Но после очередного разочарования я поняла, что в мире есть и другие прекрасные вещи. И вообще, выдумка — это ваша любовь. Еще раз напомнив себе об этом, я взяла остатки пиццы и пошла в комнату к Артему, чтобы его угостить. А потом посмотрю сериал или почитаю книжку, отвлекусь одним словом от воспоминаний о зеленых глазах. А вечером отправлюсь на миссию.